Глава 31. Дамианос привез меня в свой дом. Не очень поняла род его деятельности, узнала только, что он состоял при совете старейшин. Жил мужчина недалеко от храма. Большой дом, помимо женской и мужской части, имел и третью, где хозяин занимался делами. Похожий на кабинет у Димитриса. Только здесь была еще небольшая приемная, где сидел молодой человек, разбирающий какие-то свитки. При виде нас он подскочил, поклонился и вышел. Когда мы расположились в кабинете за массивным столом, секретарь, как я его назвала про себя, принес традиционное угощение – вино, вода, фрукты. «Ты не передумала?» – спросил у меня Дамианос. Я упрямо тряхнула головой. «Что же», – хозяин достал бумагу, – «приступим к заполнению документов. Составь мне список имен, на кого хочешь сделать вольные». Он поставил передо мной чернильницу, тростниковое перо и лист пергамента. Закусив язычок, принялась выводить имена. Шпаргалку для меня ранее составил Кенос. Писала я довольно сносно, но медленно. Греческая письменность не из легких. Дамианос терпеливо ждал. Когда с этим было покончено, он пробежал пергамент глазами. «Как я уже говорил, советую тебе придержать твою задумку до завершения сбора урожая. Ты плохо знакома с людьми. Приглядись, может, сама кого-то не захочешь оставлять. Но помни, сейчас они живут у тебя, под твоей защитой и на твои деньги». «Дав им свободу, ты оставишь их без всего. Рабы бесправны, но сыты и одеты. Им не приходится искать работу. Стоит ли пополнять ряды голодранцев и попрошаек? Я их не гоню. Дам и кров, и стол, только еще заплачу за труд. У них появится возможность отложить деньги на будущее». «Ты идеалистка», — покачал головой Дамианос. «Просто хочу, чтобы у людей был выбор. Ведь доходы с продажи масла не маленькие. Почему же нельзя заплатить людям за труд?» «Доход». Мужчина помолчал. «Боюсь, многие покупатели откажутся от сделок. Кто послушает Гекубу, кто просто усомнится в качестве. Где-то постараются конкуренты, а их немало. Взять хотя бы сына Эребоса, Анаргироса. Его сад находится возле города. По качеству масло уступает товару Димитриса, но люди его знают, и доверие будет больше, понимаешь? Я уже думала об этом. О сокращении поставок решила промолчать. Как говорится, доверяй, но проверяй. Снижение продаж – естественный процесс. Думаю, справлюсь с этим». «Твой оптимизм мне нравится», – улыбнулся Дамианос. «Только я бы советовал тебе быть более экономной. И чтобы поддержать твое дело, хочу купить у тебя партию масла из старых запасов. О цене договоримся позже». «А вольные? Когда они будут готовы?» Перед глазами встало лицо Атрея. В последнее время он отдалился. «Это и понятно. Я теперь не ровня для него». Наверное, это и стало препятствием для зарождающихся отношений. Или я придумала себе то, чего не было? Вольную должны подписать двое свободных граждан, как ты знаешь. Когда бумаги будут готовы, я привезу их к тебе. Нам надо осмотреть людей, чтобы ни на ком не было клейма. На тебе женщины, на мне мужчины. Тогда и подпишем. Спасибо вам, улыбнулась я ему. Взгляд его васильковых глаз потемнел, ноздри слегка затрепетали, когда он скользнул глазами по моей фигуре. Но тотчас Дамианос взял себя в руки и улыбнулся в ответ. «А сейчас я отвезу тебя домой». Он поднялся из-за стола, направляясь к выходу. На этот раз мужчина сдерживал резвых скакунов, ехали мы не спеша. Я задумалась о том, как мало знаю для того, чтобы продолжить дело Димитриса. Бытовые хлопоты отодвинули на второй план заботы о роще, а это неправильно. К тому же все бумаги о поставках остались в доме Гекубы. Сейчас я не знаю никого из покупателей. А ведь мой, почивший хозяин, торговал не только с Элевсином и Афинами. Его масло расходилось на всю Грецию и даже в другие страны. Как же быть теперь? Глупо ждать, что покупатели сами придут ко мне. Списки надо отыскать. И кажется, я знаю двух проныр, которые мне в этом помогут. Дамианос не стал задерживаться по приезде, коротко попрощался и умчал к себе. Я же прошла на кухню, заменившую мне пока кабинет. Кенос зашел за мной. «Сбор урожая уже скоро. Готовы ли приспособления?» «Да, Мелисса, тебя ждет каменщик». «Отлично, зови его». Каменщик разрушил мои надежды, не оставив в разрез своей профессии от них камни на камни. За систему отопления, сложенную из труб под полом, по которой идет горячий воздух из печи, он заломил такую цену, что волосы встали дыбом. Я растерянно разглядывала нацарапанную на листке смету. «Дамианос прав, следует быть поэкономней». И запасы масла подходили к концу. Даже продав их все, мне не осилить отопление и водоснабжение дома. Что ж, мы пойдем другим путем. Во-первых, решила отказаться от первоначального проекта постройки. Жилище, в котором сейчас живут рабы, мы приспособим под хранилище и мастерские. Таким образом, отпадают два крыла. Построю обычный особнячок, небольшой, но вместительный. Во-вторых, можно сложить внушительный камин. А от кухонной печи проложить колодцы, как делали наши деды, которые будут обогревать примыкающие стены. И не надо тратиться на сложную систему труб под полом. Вышла во двор, поглядела на груду уже доставленного камня. Возле Элевсина добывали темно-фиолетовый известняк, интересной фактуры, похожий на мрамор. Покупать другой дорого, доставка тоже влетит в копеечку. Значит, дом будет у меня как замок колдуньи. Темный, но, надеюсь, не мрачный. «Тебя что-то беспокоит?» – подошел ко мне Кенос. Я сказала ему цену, которую выставил мне каменщик. Мужчина схватился за бороду. «Мелисса, мы можем прожить и так. Погреемся жаровнями, поносим воду из колодца. Потом скопишь денег, построишь себе дом отдельно». Остановилась возле груды привезенного камня. «Как бы не так. Мы построим для всех, только немного изменим план. Зови народ, будем думать». Скоро рабы собрались во дворе. Я посчитала их по головам. 7 мужчин и 4 женщины, кроме Атрея, Кеннеса и меня. «Послушайте, тот дом, где мы живем сейчас, мне не нравится. Только на строительство нового надо много денег. Я хочу сделать жилище для всех нас. С отоплением и водой в доме. Но мне нужна ваша помощь. Может, кто-то из вас владеет другими профессиями, кроме сборщика оливок?» Люди оживились. Вперед вышел невысокий мужчина с жилистыми руками. «Госпожа, в прошлом я гончар. Не знаю, пригодится ли вам это». «Очень. Как зовут тебя?» «Изот». «Для тебя тоже найдется дело», — улыбнулась я ему. «Я был помощником каменщика». Выступил вперед высокий худой мужик с жиденькой бородкой и густыми темными кудрями. «Когда господин купил меня на рынке, мне едва исполнилось 17. Немного я помню из прошлой жизни». «Сейчас любое знание пригодится. Как зовут тебя?» «Кирос, госпожа. Еще кто-нибудь?» Оглядела народ. «Я могу ткать, если нужно», — откликнулась немолодая женщина со смуглой кожей и восточным разрезом глаз. «Нам все сгодится, назови себя». «Палла, госпожа». «Хорошо, будем плясать от того, что имеем», — распустила я народ. «Теперь же, мой друг Кена, займемся с тобой. Готовы ли пифосы под масло?» «Я за всем проследил, не волнуйся. Работы идут как положено. Подготовлены также амфоры для разлива. Димитрий закупил их заранее. Хранилища почищены и проветрены». Отпустила Кеннеса, и ко мне подошел Атрей, ждавший в стороне. «Я тоже могу помочь, если позволишь». «С радостью», — улыбнулась ему. «В последнее время избегаешь меня. Почему?» «Мелисса, ты теперь богата. Когда-то я предлагал тебе свободу, но не смог выполнить обещанное. Что же я могу дать тебе теперь?» «Свою дружбу, преданность. Иной раз они значат больше, чем богатство». Взгляд гладиатора посветлел, он широко улыбнулся. «Я не всегда был рабом. Раньше служил счетоводом у одного богатого купца. Только он подставил меня, обвинив в растрате. Так и попал к Салону. Тот долг выплатить было невозможно». «Великолепно!» – просияла я. «Что же ты молчал? Мне так много надо рассчитать. Я ничего не знаю о ценах, стоимости поставок, необходимом закупе. А ты даже словом не обмолвился». «Тебе помогал Кеннес. Я думал, моя забота не важна для тебя». Подошла ближе, положив ладони на руки Атрея. «Очень важна, и сейчас сильнее, чем когда-либо. Тогда приступим завтра? Зачем откладывать? Начнем прямо сегодня». Давно я не видела гладиатора таким радостным. Серые глаза лучились счастьем. Нам надо было поговорить, но ранее столько хлопот обрушилось на меня разом. Мы прошли на кухню, взяв восковые таблички. «Погоди немного», — попросила Атрея. «Есть у меня поручение для двух моих непосед». Рядом, как по мановению волшебной палочки, появился Эразм. «Что за дело у тебя?» «Давно подслушиваешь?» — улыбнулась я. «Не подслушиваю», — заворчал дух. «А берегу тебя от ошибок». «Ну хорошо, зови братцев». «Мы уже здесь», — пропищали из-под стола Тимон и Тирон. В лапках их были зажаты яблоки, которые они споро дожевывали. Появилась и Элисса. «Ну раз все в сборе, слушайте. Надо проникнуть в кабинет Димитриса и выкрасть бумаги». «Мы столько не унесем», — распахнули глазенки непоседы. «Все и не надо. Эразм, мне нужен список покупателей. Я объясню, где его искать. Проследи, чтобы все прошло без шума. Принесите мне его. Сделаю копию и вернем все назад». «Хорошо», — кивнул Лар. «Только сначала сам разведаю, что и как. Слишком много шума от некоторых. Зыркнул он глазами в сторону братцев. «Поступай, как знаешь. Отправляйся прямо сейчас». Духи исчезли. Мы же с Атреем, склонившись над дощечками, принялись разбираться в непростом деле торговли.